Часть третья. Бывает так, что, проведя пару ночей без сна, мы как бы впадаем в кошмар наяву. Ощущения, рождающиеся в лучах восходящего солнца, из тяжелой усталости. Ощущение, что окружающий мир изменился. Это полная уверенность в том, что ты существуешь как будто на краю жизни. Пребываешь в ней лишь как отражение в зеркале. Люди, улицы, дома — отблески смутного и беспорядочного прошлого. Именно в таком состоянии находилась Роксана первые месяцы болезни Джеффри. Она засыпала только когда полностью выдыхалась и пробуждалась, как в угаре. Затягивающиеся консилиумы, легкий запах лекарств в комнатах, осторожные шаги, которые эхо превращало в топот, и, хуже всего, — бледное лицо Джеффри на подушке кровати, которую они раньше делили. Все это подавляло и необратимо старило ее. Доктора поддерживали в ней надежду, ну и только. Длительный покой предписывали они и тишина. Так на Роксану свалилась ответственность. Она оплачивала счета, сосредоточенно изучала его банковскую книгу, переписывалась с издателями. Постоянно находилась на кухне. Научившись у сиделки готовить ему еду, уже на второй месяц заведовала всем в доме. От сиделки пришлось отказаться из соображений экономии. Тогда же ушла одна из цветных служанок. Роксана поняла, что до сих пор они жили от публикации его рассказа до следующей публикации. Чаще всех наносил визиты Гарри Кромвель. Он был так поражен и подавлен новостью, что, несмотря на то, что жена жила теперь с ним в Чикаго, находил время приезжать несколько раз в месяц. Роксана с благодарностью принимала его сочувствие. В этом человеке ощущался опыт страдания, какая-то внутренняя горечь. Его присутствие утешало Роксану. Природа внезапно дала о себе знать. Ей казалось, что, теряя Джеффри, она теряет и детей. Детей, которые были сейчас так нужны, которых ей так хотелось.